До сих пор не до конца удалось привыкнуть к тому, что могу чувствовать не только запах дерева или человеческого пота, но и определить все сорта древесины, из которых изготовлена мебель в кабинете, и различать сотни людей по запаху даже до того, как они окажутся поблизости. Физически я тоже изменился, в очередной раз, правда, уже не так разительно. Самым очевидным изменением стало то, что теперь мою кожу почти по всему телу покрывали мельчайшие, размером с булавочную головку, светлые чешуйки. Волосы при этом все еще росли, каждая из середины своей чешуйки, но стали толще и прочнее, будто жесткая щетина. Лишь на голове оставалась относительно обычная шевелюра. Гладкой оставалась лишь кожа на лице, ступнях и единственной ладони. Остальное тело оказалось в чешуе, очень твердой и прочной, но одновременно не лишенной чувствительности и гибкости. Помня о том, какие огромные и выпученные глаза были у донного дьявола, я, честно сказать, немного переживал о том, что могу заполучить такие же. И мои опасения не были беспочвенными, глазные яблоки и правда увеличились. Но, к счастью, совсем немного, может быть на пару сантиметров в диаметре, что, по словам Рахира или Шита, было почти незаметно с моими габаритами. Тело, кстати, тоже стало больше, я почти дорос до 4 метров. Впрочем, это уже не особо волновало ни меня, ни окружающих. Разница в 20 сантиметров при росте в 3,75 вообще почти не ощущалась. И, разумеется, моя сила также выросла от полного усвоения энергии Майгу. Теперь во всем форпосте только два человека имели ауры мощнее моей. Первый страж и Сарзак Сарзак, глава распределительного центра. Второй и третий стражи, которых мне довелось повстречать лично, были примерно на моем уровне или чуть ниже. Впрочем, физиологические трансформации были далеко не главным, что произошло за эти 2,5 недели. Первым и наиболее важным стало мое назначение на должность 9-го генерала Золотого Ястреба. В подчинении у первого стража были 8 генералов, одаренных, достигших пика 6-й ступени и при этом обладавших знаниями и навыками, чтобы вести других людей в бой. Однако, в отличие от нумерации стражей, то, каким ты был по счету генералом, по сути значило лишь очередность присвоения титула. Истинная сила или влияние того или иного генерала от номера не зависели. Так что моя 9-я позиция никого не обманывала. Как минимум по чистой силе я был сильнейшим генералом, да и большинство стражей уже тоже превосходил. Инциденты с Дракком и Донным Дьяволом это многим продемонстрировали. К тому же за прошедшие дни я не только тренировался и бумажки перекладывал. Я успел поучаствовать в 3 операциях по устранению особо опасных монстров. И при том, что один из них оказался нейрагу на уровне 7-й ступени, я смог разобраться со всеми ними быстро, чисто и в одиночку. В результате моя репутация во фракции первого стража выстрелила в небеса, и по-настоящему понял, насколько стал известным и популярным, я только тогда, когда став генералом, получил возможность набрать свой собственный отряд. Это не значило, что бойцы этого отряда переходили в мое полное управление. Они могли принимать участие в других миссиях и были вольны уйти из отряда в любой момент. Первому стражу были не слишком нужны фракции внутри фракции, такая матрешка все бы только запутала. Но я имел приоритетное право забирать людей, выбравших мой отряд, в свои миссии, мог рассчитывать на часть добычи с миссий, в которых принимали участие мои ребята, а также нес определенную ответственность за их провалы и проступки. В итоге выходило, что я стал кем-то вроде тренера спортивной команды, вроде как конкурировавшего с другими тренерами, но при этом представлявшего одну и ту же страну на соревнованиях. По крайней мере, примерно такая аналогия пришла мне в голову первой. И как только был объявлен набор в отряд 9-го стража, желание присоединиться выразили больше 200 человек. Это при том, что в не слишком многочисленной фракции первого стража в принципе состояло менее 700 одаренных. По сути, если бы я принял всех их, то баланс отрядов в золотом ястребе в секунду полетел бы по одному месту. И я даже получил пару угрожающе предостерегающих писем от других генералов с рекомендациями тщательно обдумать состав своего отряда. К счастью для них, такой огромной толпы мне в любом случае было не нужно. Мне нужна была не разрозненная аморфная масса, а стальной кулак, не толпа, а элита. Так что из 200 человек я отобрал всего 30, больше половины, на 6-х ступенях, остальные, на пике 5-х. Еще около 20 одаренных 6-х ступеней мне удалось одолжить у других генералов. Хотя они отказались покидать свои отряды, но предложенный мной план по охоте на огромную медведицу им понравился. Тем не менее, для предстоящего рейда на Конторику этого было недостаточно, и не только из-за силы самой медведицы. Для успешной охоты в глубине непроходимой чаще нужно было учесть куда больше нюансов, и самой большой проблемой стал конфликт территорий. Непроходимая чаща находилась под юрисдикцией фракции третьего стража, и сделать с этим что-либо, тем более в такой короткий срок, не могла даже первый страж. К моей огромной удаче лунный волк оказался полон достаточно больших идиотов, которым хватило ума настолько жестко подставить нас с донным дьяволом. Я, разумеется, выяснил, в чем было дело и почему Зеридат и его команда знала о Майгу, а все остальные, включая наблюдателей, нет. Но там все оказалось довольно банально. Всего лишь подкуп разведчика из трехглавого змея, сообщившего лунному волку правдивую информацию о своей собственной фракции и нам подсунувшего вранье. Видимо, команда лунного волка рассчитывала, что Майгу по-быстрому прикончит нас, а тех, кто все-таки вырвался бы из лап донного дьявола, на пути к форпосту вроде как должна была поджидать засада. Вот только вивзацы Куотроба оказались достаточно умны, чтобы учесть такую возможность и двинуться за подмогой по кружному маршруту, и так и не встретились ни с одним одаренным лунного волка. Так что существование засады подтвердить было невозможно, и наказать за нее никого, логично, тоже. Впрочем, если бы это подтверждение стоило жизни кому-то из моих товарищей, лучше было не знать, да и даже без этого лунному волку достаточно прилетело. Чисто технически, ничего из их действий не было запрещено правилами вызова. Максимум, что сюда можно было приплести, это то, как Зеридат кинул в Куатра и остальных мешочки и перемолотой икрой донного дьявола, но это, очевидно, было смехотворно. Тем не менее, в данном случае общественного осуждения оказалось более чем достаточно для того, чтобы заставить лунного волка поджать хвост. Зеридат был снят с поста генерала, лишен всех регалий и посажен под арест. Фракция изначально хотела обставить все так, что кроме него никто из команды ни в чем не виноват, что Зеридат – зачинщик и организатор, а остальные даже ни о чем не знали. Но показания наблюдателей поставили все на свои места и, хотя остальные пятеро членов команды не были так строго наказаны, им тоже не слабо досталось. Однако на этом для лунного волка ничего не закончилось. Они были обязаны передать первому стражу копье лесного хранителя, редкий и драгоценный артефакт. А за смерть Леркиза с них стрясли целых две огромных компенсации. Золотому ястребу и клану погибшего гения, да к тому же еще одна довольно серьезная сумма была выплачена мне лично за потерю руки. Однако худшим последствием стало как раз-таки общественное осуждение. В форпосте немало народу было недовольно фракцией третьего стража за то, что они наращивали силу и влияние далеко не только честными и законными способами. Но, пока это происходило в частном порядке, без прямой огласки, свидетелей и доказательств, никому не хватало смелости об этом напрямую заявить. Но столь явная подлость, худшим результатом которой могла оказаться смерть нас всех шестерых, стала замечательным триггером для негодования масс. Разумеется, тут не обошлось без некоторого подливания масла в огонь. Первый страж, для которой наказание лунного волка стало делом принципа. Второй страж, крайне недовольный тем, что лунный волк занимается подкупом его людей. И сам Сарзак-Сарзак, еще более недовольный тем, что из-за договора Иргла с Фирстерном популяция монстров непроходимой чаще только растет год от года, а не уменьшается. Влияние этих троих оказалось более чем достаточно, чтобы почти весь форпост объединился в едином порыве праведного гнева против фракции третьего стража. И тут на сцену, словно чертик из табакерки, выскочил я. Воспользовавшись волной популярности, на гребень которой меня подняла история об убийстве Майгу, меньше чем за неделю я посетил с деловым предложением не только Сарзака-Сарзака, но и почти всех стражей форпоста. Идея была проста – организовать масштабную карательную экспедицию в непроходимую чащу силами едва ли не всего форпоста сразу, при условии того, что большинство стражей и распределительный центр оказались бы за эту идею, даже третий страж не смог бы нам в этом отказать. При этом все, кроме лунного волка, оказывались в плюсе. По предложенным мной правилам все трофеи распределялись по правилу «убил, забирай», так что никто не оказывался в минусе от охоты на чужой территории, а непроходимая чаща оказывалась зачищена от огромного количества монстров, что было главной целью Сарзака. И мой план сработал. В итоге участвовать в экспедиции согласились 8 фракций, 5 из которых посылали в бой своих одаренных, и еще 3 помогали ресурсами в обмен на часть добычи. Отказался 7-й страж, У их с третьим стражем стран был заключен мир, и он не хотел портить отношения между нациями. Также спасовали 10 и 11 стражи. Им было банально не до этих разборок, имевшихся ресурсов едва хватало на поддержание своих фракций. Но проблемы в этом я не видел. Эти трое в любом случае не слишком повлияли бы на силу карательной экспедиции, в которой собирались принять участие больше 1000 человек. И совершенно неожиданно я оказался назначен организатором всего этого мероприятия, а также одним из трех командующих, вместе со вторым и третьим стражами лично. Первый страж отказалась покидать форпост даже ради такого масштабного действа. В принципе, я понимал, что примерно она хотела сделать. Я, человек без какого-либо прошлого и связи, за 10 дней превратился из полнейшего ноунейма в одного из самых известных людей в форпосте. Того, кто только что сидел в тюрьме, она была буквально вынуждена назначить на должность генерала, ведь никакая менее значимая должность уже не подходила мне по статусу. А следом я еще и умудрился убедить почти весь форпост принять участие в одной из крупнейших охотничьих операций за последние десятилетия. Даже если такой стремительный взлет ее не раздражал, он не мог не настораживать. И, передав мне бразды правления, она, очевидно, хотела меня проверить, понять, на что я действительно способен, не был ли мой успех случайностью и удачей, а еще, разумеется, честен ли я в своих словах и действиях. Рискованная проверка, на самом деле. На месте первого стража я бы вряд ли доверил человеку, которого знаю всего несколько дней, настолько сложную и ответственную работу. Все-таки отвечать за экспедицию на 1000 с лишним человек, это не то же самое, что махать кулаками в бою. Либо она действительно чувствовала, что мне это по плечу, либо ей было настолько наплевать на провал. Одно из двух. В любом случае, я собирался сделать все возможное не только чтобы оправдать возложенные на меня ожидания, но и превзойти их, и параллельно еще и свою жопу спасти. До окончания 50-дневного срока оставалась неделя. Закончился всеми жалобами, претензиями, просьбами и предложениями, со всеми отчетами по снабжению провизией, походным инвентарем, оружием, доспехами, дорогими и редкими боевыми артефактами, с картами непроходимой чащи и нанесенными на нее траекториями потенциального движения экспедиции, со всем, что нужно было внимательно просмотреть, понять, проанализировать и утвердить, я только в половине седьмого. 10 минут потратил на то, что просто сидел с закрытыми глазами, позволяя глазам отдохнуть, а мозгу остыть. После чего встал, вышел из кабинета, предупредил Рахиру, что ухожу к Приоту и подтвердил, что в 8 часов мы встретимся в моем любимом ресторане форпоста «Свиное крылышко», и за оставшиеся 15 минут, буквально перешагивая через особо неторопливых прохожих, добрался до большой библиотеки. Старый ученый ждал меня в частном читальном зале, просматривая небольшой томик в старом кожаном переплете. «Добрый вечер, Приот», — поздоровался я, втискиваясь в 2,5-метровые двери. «Добрый, Тим, заприте за собой. Все настолько серьезно?» — ухмыльнулся я. «Более чем. От тона старика у меня с губ улыбка ушла за мгновение. Я 3 раза провернул в замке ключ, после чего подошел и уселся рядом с Приотом на пол. Что вы нашли?» «Вот». Он положил на стол и пододвинул ко мне томик, который только что читал, после чего перелистнул его на разворот, полностью занятый детальным изображением какого-то драгоценного камня. Ромбовидный кристалл, мастерски нарисованный перьевой ручкой, с длинной ветвистой трещиной, проходящей от угла до угла камня, и будто бы запертыми внутри камня небольшими искорками. «Что это?» «У меня есть веские основания думать, что это то самое сокровище, которое выкрало скряжа 5 великих кантарика, и что в нем такого особенного? То, что этот камень – осколок закона истинного бога». Глава 44. Истинный бог, он же Байгу, существо, завоевавшее мир, подчинившее себе всех местных богов Майгу и распространившее свое влияние на территорию всей планеты. Существо, чей дар претерпел качественное изменение, став законом. Правда, я пока что не слишком хорошо понимал реальную разницу между двумя этими терминами. Но все еще было впереди, и то, что собирался мне рассказать Приот, вероятно, приоткрыло бы завесу тайны над высшими уровнями развития монстров. «Там много надо читать», — осторожно поинтересовался я, заглядывая на следующую после рисунка кристалла страницу. «Мне на сегодня, кажется, уже достаточно», и глаза от очков слезятся. «Не слишком много, но я тебе, так и быть, расскажу», — улыбнулся старик. «Святой человек», — удовлетворенно выдохнул я. Я внимательно слушаю. Ты вроде как уже знаешь, что герои попадают в Тию лишь из миров, где нет магии. Слышал такое? Да. Так вот, это не совсем правда. В подавляющем большинстве случаев так и происходит, и очень мало кто знает, что может быть иначе. Но случаются и аномалии, когда герои являются из миров, подобных Тии, где есть магия и боги. Так вот, в этой книге описан опыт одного героя, пришельца из такого магического мира. Более того, мира уже, если можно так сказать, превзошедшего Тию. Там уже был свой истинный бог, догадался я, да. И хотя я всем сердцем ненавижу империю за те методы, которыми она захватывает новые территории, прочтя эту книгу, я не могу не задуматься о том, что в далеком будущем это завоевание может обернуться благом. Мир, описанный здесь, куда более безопасный и открытый, чем те. Монстров не истребили, но они были согнаны на отдельный материк, а вся остальная земля оказалась в полной власти человечества. Никаких диких земель, никаких волн монстров, никаких форпостов. Можешь себе представить? Вполне. Что? Старик на секунду аж замер, настолько мой ответ выбил его из колеи, но потом до него все-таки дошло. А, точно, ты ведь тоже герой, и на твоей родине нет ни богов, ни монстров. Для тебя скорее происходящее у нас на Тие какой-то кошмар. Ну а для меня то, что любой человек может свободно отправиться в другую страну к кому-нибудь в гости или полюбоваться достопримечательностями, это уже чудо. Но на самом деле, если написанное в этой книге правда, то избавление от угрозы монстров – это так, малость. Куда важнее то, что мир истинного бога становится открытым. Миры, где уже появились свои истинные боги, могут связываться между собой прямыми магическими порталами, их жители могут перемещаться от мира к миру, торговать, обмениваться знаниями и опытом. Это ли не чудесно? Прости, что тебя перебиваю, но, как бы это ни было чудесно, прямо сейчас меня это мало интересует. Как занимательный факт, замечательно, но я бы хотел услышать в первую очередь про кристалл закона. Приоту явно не понравилось, что я его так бесцеремонно прервал. Но стариком он был здравым и также понимал, что я пришел на встречу не ради мечтаний. Да, хорошо. Герой, автор этой книги, описывает одно из самых драгоценных сокровищ того мира – осколок закона истинного бога. В отличие от дара Майгу, закон может существовать вне тел бога и его последователей, в частности, конденсироваться в кристаллы. Ближе к делу, прервал я его. Большая часть того, что он собирался мне рассказать о свойствах закона, уже скорее всего была мне известна в той или иной степени. С чего вы решили, что сокровище, украденное Конторикой, это именно такой осколок? Я не уверен на 100%, покачал головой Приот, но шансы на это велики. Во-первых, в мире в принципе существует очень мало такого, что пятеро великих могут назвать сокровищем. Человеческие артефакты их не интересуют, то же самое с оружием, созданным из тел убитых Майгу, и с самими этими останками. Во-вторых, чтобы сокровище могло быть украдено Конторикой, оно должно быть относительно небольшого размера. Осколки закона, согласно книге, варьируются по размеру от пары сантиметров до полуметра. В любом случае это совсем немного, и даже обычный древесный медведь смог бы его унести. В-третьих, размер и мощь Конторики. Даже если предположить, что она стала нейрагу, для ее вида это все равно редчайшая аномалия, необъяснимая никаким образом. Но осколок закона, содержащий в себе огромную мощь истинного бога, вполне мог бы повлиять на нее и заставить вырасти сверх всякой нормы. Звучит убедительно, но это по-прежнему может быть какой-нибудь похожий по свойствам артефакт. Какой? Приот улыбнулся. Вы, герои, почти все совершаете одну и ту же ошибку. Магия – действительно чудесная сила, и разнообразие даров дает нам огромный арсенал возможностей. Но у магии есть свои правила. Мы смогли создать такие вещи, как установка межмирового переноса или твой амулет-переводчик, но это не значит, что мы способны создать вообще что угодно. Как минимум, ученые всех стран до сих пор бьются над главной проблемой магической науки – сохранение энергии. Ни один артефакт не может работать автономно. Им всем нужна регулярная подзарядка руками магов. И даже Майгу, помогающие нам в этих исследованиях, не могут ничего с этим сделать. Конторика не обладает собственной маной, она пока что не Майгу. Так что украденное ей сокровище, если это что-то обычное, должно было давным-давно выйти из строя. Есть же Ферсторн, парировал я. Он мог бы заряжать ее сокровище. Она, его любимица, к тому же с пятью великими они в контрах, и он мог бы делать это банально из вредности, чтобы их позлить. Я об этом подумал, потому и сказал, что не могу быть уверен в своих словах на 100%. Но что если взглянуть на ситуацию с точки зрения самого Фирстерна? Как и большинство Майгу Диких Земель, он хладнокровен, жесток и расчетлив. Если бы он узнал, что у Кантарики есть какое-то особенное сокровище, ценное даже для пяти великих, на мой взгляд, он куда скорее забрал бы его себе, а не оставлял у своей питомицы. Злость пяти великих он бы вызвал в любом случае, к тому же получил бы ценную вещь. Так что тут два варианта. Либо Фирсторн не может использовать сокровище, либо не может его отобрать у Кантарики, не убив ее. Ну, либо и то, и другое. И, опять же, осколок закона вполне может подходить под оба эти варианта. Но вы не уверены. Ни в чем нельзя быть уверенным, философски ответил Приот. Я, на самом деле, даже не думал о Кантарике, когда взялся читать эту книгу. Но меня давно мучил вопрос. Как такое возможно, чтобы обычная древесная медведица, которые, если не становятся майгу, даже до уровня пятой ступени редко добираются, получила такую мощь? И описание осколка закона заставило что-то щелкнуть в голове. Считая это опытом или интуицией старого исследователя, но мне все-таки кажется, что тут я не ошибся. Я понял. Могу я взять эту книгу на время? Возьми, но, пожалуйста, верни до экспедиции. Хотя я в библиотеке почетный гость, и мне даже разрешают забирать книги домой насовсем, будет очень обидно, если такой важный и редкий труд будет уничтожен. Обязательно верну на место завтра к вечеру, кивнул я, беря небольшую и довольно тоненькую книжечку и кладя во внутренний карман. Чтение там было от силы на пару часов. Заскочишь ко мне еще до отправления? Поинтересовался Приот, поднимаясь со стула и разминая спину. Не уверен. В последний день будет больше всего работы, да и хочу наконец-то поспать нормально, хотя бы часов 8. Ну, тогда желаю тебе и твоей экспедиции успеха, старик протянул мне ладонь. Я с удовольствием ответил на рукопожатие, аккуратно встряхнув его руку двумя пальцами, а затем мы вместе покинули библиотеку и разошлись по своим делам. Остаток вечера прошел без заботы мыслей о надвигающейся экспедиции. Рахира, уже почти полностью освоившаяся с новой ногой, воссозданной Тирианом, в кои-то веки вместо брони или брючного костюма надела платье. И то ли портной так постарался, то ли дело было в естественной грации воительницы, то ли я истосковался по женской красоте куда больше, чем думал, но на протяжении всего вечера я не мог оторвать глаз от Рахиры. А, когда мы вернулись в штаб-квартиру, мне стоило огромного труда не разорвать это платье прямо на девушке. К сожалению, на следующий день мне пришлось уйти еще до рассвета, и Рахира, проснувшись, нашла только пустую кровать. После того, как я убью Кантарику, обязательно потрачу несколько дней только на нее. Между тем, мемуары попаданца из мира победившего истинного бога, которую я читал в перерывах между делами, оказались неожиданно занимательными. Автор не стремился как-то красочно расписать свой опыт, говорил строго по существу, и в результате в тоненькую книжечку вместилась почти вся его история. Не слишком грандиозная, правда. Автор, его звали Сим, и в том мире, откуда попал в Тию, был попаданцем. Родился же он в мире, похожем на землю где-то 19 века. Крепостное право, начинающаяся урбанизация, революции в разных странах и все такое. Сим был сиротой, отец погиб еще до его рождения на войне, мать скончалась от болезни, когда мальчику было всего 4. Воспитывался в детском доме, с 13 лет стал подмастерьем на заводе, в 17 из-за несчастного случая потерял глаз и заработал крупный и довольно мерзкий шрам на лице. В результате с девушками у него не ладилось, никому не нужен был бедный, уродливый сирота без какого-либо будущего. К 40 годам, с большой долей вероятности, он должен был скопытиться от суровых условий труда и металлической пыли, который дышал на заводе. Однако в 28 его перенесло в иной мир, называвшийся Дайтос. Из-за того, что этот мир был объединен под властью истинного бога, средний уровень одаренных в нем был выше, чем в Тие. Тем не менее, обретя межмировую энергию пятой ступени, Сим все равно оказался на неплохом счету в своей стране. С детства желая стать врачом, Сим попросился в клан, владевший магией исцеления, и его приняли. Какой-то головокружительной карьеры ожидать ему не стоило, но его силы оказалось более чем достаточно, чтобы жить в мире и достатке. Прожив больше 20 лет в Дайтосе, он подправил свой шрам, нашел жену, завел двух детей, успел попутешествовать. Жизнь его определенно сложилась куда лучше, чем если бы он остался в своем мире. Но затем Сима зачем-то потянуло посетить другой мир через межмировый портал. Это было недешевым удовольствием, но он успел накопить приличное состояние, так что деньги не были проблемой. Вот только произошел какой-то сбой, и вместо мира-курорта, куда он должен был отправиться, Сим попал в Тию. Вернуться было невозможно, мир без истинного бога не был связан порталами с другими мирами. Он застрял тут навечно, потеряв возможность еще хотя бы раз увидеть жену и детей. Несмотря на то, что перенос добавил Симу еще межмировой энергии и поднял аж до 7-й ступени, сама ситуация его подкосила. И вместо того, чтобы попытаться начать все заново, он жестоко запил. Мемуары заканчивались недвусмысленным намеком на то, что Сим решил отнести рукопись в издательство, а после покончить с собой. Суровое начало, радужная середина и жестокий и печальный финал. Впрочем, как бы это ни было цинично, сама история Сима меня интересовала далеко не в первую очередь. Куда больше мне хотелось узнать что-нибудь об истинных богах, Байгу, и об их законах. И, к счастью, тут мемуары Сима меня не подвели. Всех тайн довольно краткое изложение и сухой слог, разумеется, не раскрывал. Но 70% книги было посвящено именно миру Дайтоса и самому Дайтосу, его хозяину, истинному богу, которым Сим по-настоящему восхищался, так что кое-что полезное узнать мне все-таки удалось. Во-первых, еще больше прояснилась последовательность эволюции богов. На первой ступени были Нейрагу, существа, создавшие в себе то, что Сим назвал семенем или ядром. Стать ими могли лишь монстры, потому как они с рождения обладали природной нитью, насколько я понял, чем-то вроде энергетической пуповины, соединявшей всех чудовищ с окружающим миром. Для того, чтобы подняться выше и стать Майгу, Нейрагу нужно было принести миру жертву и в обмен получить благословение. Это благословение не сходило на зарожденное семя и будто бы удобряло его, позволяя прорасти дару. Затем у Майгу было два пути. Первый – захватить тем или иным образом весь свой мир. В результате этого дар Майгу завоевателя входил в резонанс с самим миром и становился воплощением воли этого мира, законом. Был еще и второй вариант, как Майгу мог получить закон. По крайней мере Сим писал, что он существует. Однако в чем конкретно он состоял, было непонятно. В детали Сим не вдавался и упоминал лишь, что это отвратительный и порочный путь, противный любому мыслящему существу. Что-то мне подсказывало, что я про этот способ еще услышу. Однако дальше по поводу ступеней богов я был не совсем прав. Майгу, воплотивший закон и обретший контроль над миром, становился не Байгу. Байгу, титул, которым пятеро великих окрестили Катриона, был не третьим, а четвертым в иерархии. После Майгу шел Руйгу, то, что жители Тии называли истинным богом. Дайтос, хозяин мира, в который попал Сим, был как раз Руйгу. Байгу же был еще выше, грубо говоря, правителем истинных богов. Вспомнив, с каким, на самом деле невеликим уважением я разговаривал с Катрионом, я по-настоящему обрадовался тому, что это насекомоподобный бог прежде всего ценил выгоду и особо не обращал внимания на такие вещи, как вежливость или манеры. Во-вторых, мемуары Сима подтвердили слова Йольда о классах даров. Пятый – дары силы, четвертый – стихийные, третий – концептуальные, вроде войны или противостояния, второй и первый – качественные эволюции предыдущих. И еще одной интересной деталью стало то, что эволюционировать мог только дар. После того, как Майгу воплощал закон и становился Руйгу, закон уже не мог быть изменен и оставался в том же классе, что и дар, из которого он был воплощен. Последней же полезной информацией в мемуарах, помимо сведения об осколках закона, о которых мне уже рассказал Приот, стали вот такие строки. За свою практику я встречался с самыми разными людьми. Одним из самых необычных стал человек, принявший крещение в законе Дайтоса и в итоге сам ставший Майгу. Он пришел за лекарством для своей дочери, и мы разговорились. Поразительно, чего может добиться человек, если по-настоящему этого захочет. Не просто выдержать чистое крещение и остаться самим собой. Намного сложнее накопить достаточно сил и обрести решимость потребовать у мира дар, зная, что провал будет означать смерть. Но я даже не могу представить, каких усилий, какого колоссального духа, какой непоколебимой воли стоило обычному человеку, родившемуся без природной нити, сформировать внутри себя семя дара, не получить его естественным образом, а отобрать у мира, сделать своим против воли самой природы, пусть и с поддержкой закона. Определенно, даже дай мне миллион попыток, я ни за что не смог бы совершить нечто подобное. В один момент, отбросив все страхи и сомнения, решить, что отныне я сам хозяин своего существования. Человек, сумевший сделать это, заслуживает лишь моего бесконечного искреннего уважения. Не сказать, что это было похоже на понятную и четкую инструкцию к становлению Майгу. Но как минимум я начал примерно понимать путь, который мне придется пройти. Допустим, крещение в законе мне было не нужно, силу я получал другими способами. Но дальше мне в любом случае придется сформировать семя дара, без чего будет невозможно дальнейшее продвижение. Решить, что я хозяин своего существования, писал Сим. С одной стороны, это вроде как было несложно. Я и так всегда считал себя и только себя ответственным за свою жизнь и все взлеты и падения, что в ней будут. Но с другой стороны, были Майгу, был Полим, был Катрион, был сам Миртии, судя по всему, что мне до сих пор удалось узнать, обладавший неким подобием собственной воли. Все они влияли на меня, и я, очевидно, не был достаточно силен, чтобы от этого влияния избавиться. К тому же еще были обычные люди, влияющие на мою жизнь. Рахира и Эллиса, мои женщины, которых я был готов спасать и защищать ценой своей жизни. Шита, Исма, Тириан, Приот, Марнан и прочие, с кем я успел подружиться и к которым всегда прислушивался. Зеридат и Эргла, которых я при первой же возможности без всяких сомнений отправился бы убивать. Они ведь тоже в каком-то смысле влияли на мою жизнь и мое существование. И, похоже, если бы в процессе обретения семени Нейрагу я позволил проникнуть в свое сознание хотя бы крохотной крупице сомнений, весь процесс пошел бы коту под хвост. И еще хорошо, если бы все просто прервалось, ведь могло быть и так, что неудачная попытка повлечет за собой серьезный урон, и мысли об этом лучше уж точно не делали. Да, просьба Тизина казалась все сложнее и сложнее. Впрочем, с нашей встречи с трехглавым богом не прошло даже 3 месяца, тогда как он сказал, что жить ему осталось еще около 2 лет. Даже если быть пессимистом и сократить этот срок до года, у меня еще было целых 9 месяцев на то, чтобы стать Майгу. Однако, чтобы это сделать, я должен был остаться в живых, а для этого Контарика должна была умереть в течение недели. Карательная экспедиция должна была увенчаться успехом, вне зависимости ни от чего. Глава 45. 875 одаренных 5-х ступеней, 158 6-х, 5-ро 7-х. Около 100 боевых монстров с силой уровня 5-х 6-х ступеней, прирученных и воспитанных в стенах форпоста. 150 носильщиков 4-х ступеней, нагруженных в общем счете более чем 20 тоннами походного скарба и провианта. Поразительные числа и еще более поразительная суммарная мощь, тем более с учетом того, что чуть больше 2 месяца назад всего один одаренный 4-й ступени казался мне непреодолимым препятствием, а теперь они всего лишь заменяли повозки и обозы, которым было не пройти по лесным тропам. И я стоял во главе всего этого, генерал, командующий, лидер. Ощущения смешанные, волнение, предвкушение, восторг, никакой неуверенности. Я знал, что я сделал все, что мог. «Доброе утро», — кивнул я, подходя к 2 сидящим под небольшим навесом мужчинам. «Доброе, Тим», — улыбнулся мне Торлинд, второй страж, довольно молодой, лет 35 на вид, с шикарными тараканьими усами, чуть раскосыми темными глазами и черными с зеленым отливом волосами. «Готов? Более чем. Рад это слышать. А ты, Эргла, почему не здороваешься?» «То, что я вынужден участвовать во всем этом, не значит, что меня это устраивает», — отмахнулся третий страж. Ему было почти 50. Длинные каштановые волосы он зачесывал назад, что его, как по мне, только больше старило, а 2 почти симметричных шрама на щеках придавали ему какой-то хищный и агрессивный вид. Впрочем, это не отменяло того факта, что Эргла выглядел очень эффектно и пользовался огромной популярностью у женщин, а о его любовных похождениях в форпосте ходили десятки самых разнообразных слухов, доходивших даже до уверений в существовании тайной связи между ним и первым стражем. «Я тоже рад вас видеть», — улыбнулся я третьему стражу. «Я не собирался портить себе настроение после жаркого утреннего прощания с Рахирой. На этот раз она все-таки согласилась остаться в форпосте, в безопасности. Экспедиция была слишком важным и сложным мероприятием, и мне нужны были лишние волнения. Как себя чувствует Юльдов?» Придирчиво оглядев меня с ног до головы, поинтересовался Торлинд. Кузнец, с которым я познакомился в свой первый день во фракции первого стража, оказался настоящей знаменитостью. Юльдов считался лучшим кузнецом форпоста и заполучить его для себя хотели все стражи, но упрямый дядька соглашался работать только с лучшими. Лучшие, на что мог рассчитывать второй страж, это частные заказы от Юльдова по заоблачным ценам. При том, что для одаренных золотого ястреба он кузнечил почти бесплатно. Так что неудивительно, что Торлинд с таким недовольством, или скорее ревностью, глядел на мой новый доспех. Старый мне пришлось снять во время боя с Донным Дьяволом и вернулся в форпост он почти что в целости. Единственное, левая боевая перчатка слишком сильно пострадала, но мне она больше не была нужна, поэтому не особо важно. Тем не менее, за последние две с лишним недели изначальный вариант брони, и так совершенно шикарный, по моему мнению, Юльдов с командой улучшил минимум втрое. Для меня, как для генерала, кузница уже не жалела никаких материалов, тем более что всю компенсацию от лунного волка за руку я отдал Юльдову, и в результате сейчас на мне красовалась темно-серый, целиком выкованный из тела какого-то металлообразного нейрагу, доспех какого-то совершенно невероятного качества и дизайна. Более того, в обмен на обещание утереть нос лунному волку, данное мной первому стражу, она отдала мне полученный за нашу победу в официальном вызове выигрыш, копье лесного хранителя. Выкованное из кристаллизовавшегося сердца Майгуэнта, копье также было передано Юльдову. И мастер-кузнец, убив на это несколько бессонных ночей, смог переплавить трехметровое копье на кучу мелких деталей, затем собранных в новую боевую перчатку и боевые сапоги точно мне по размеру. Энергия Донного Дьявола, на руках и ногах у которого были вполне человеческие ногти, впитавшись в мое тело, уменьшила длину моих когтей. Это позволило мне вновь сжимать кулак и носить нормальную обувь. И работа Юльдова оказалась очень кстати. Дополнительно утяжеленные, чтобы нечеловеческая мощь моих ударов и замахов не отрывала меня от земли, покрытые мощными угрожающими шипами, с ребрами жесткости, которые должны были дополнительно увеличивать пробивную мощь ударов. А самым главным было то, что Юльдов учел мои пожелания и сделал так, что я мог свободно вращать ступней в сапогах. Они были невероятно круты. Настолько, что, когда я увидел их в первый раз, наверное, минут пять стоял с тупой улыбкой на лице, пялись на этот шедевр. И не только из-за своего внешнего вида. Удары из муай-тая и сават, о которых я надолго забыл из-за ограничений, накладываемых правилами физики и отсутствием подходящего инвентаря, снова ко мне вернулись. Да, я стал медленнее, даже чем был в бою с Донным Дьяволом. Доспех весил теперь полтонны, а специально утяжеленные Юльдовом перчатка и сапоги в общем счете – почти 800 килограммов. Моя броня была тяжелее меня самого. Но, когда я тренировался в этом костюмчике, подо мной дрожали и проминались даже толстенные стальные пластины, а воздух вокруг гудел, как растревоженный осиный улей. К тому же массы, моей и моих доспехов, теперь было достаточно, чтобы прижимать меня к земле и неплохо нивелировать подкидывавшие и закручивавшие мое тело махи. Это определенно стоило того, чтобы немного потерять в скорости. Правда, оставался, и даже стал более актуальным вопрос целостности опоры. Теперь, если подо мной был не камень или сталь, даже простые мои шаги уходили в мягкую почву на несколько сантиметров. Движение же с ускорением превращало землю подо мной в мягкий пудинг, на котором было очень сложно не поскальзываться и удерживать равновесие. Однако за последние недели я успел найти неплохое решение этой проблемы. Не идеальное, но вполне сносное, чтобы перестать об этом всерьез переживать. Так что по итогу от обновления моей брони оставались одни плюсы. И я не собирался скромничать, отвечая на вопрос второго стража. Прекрасно себя чувствует, занят работой. По поводу вашего заказа просил передать, что займется им через пару недель. Не то, чтобы я специально интересовался. Просто кузнец как-то раз обмолвился, что от Торлинда едва ли не каждый день приходит сообщение с вопросами и напоминаниями. Рад это слышать, состроив кислую мину, буркнул второй страж. Атмосфера под навесом, и до моего появления не слишком доброжелательная, окончательно испортилась. Благо, уже подошло время выступления и ждали, на самом деле, только нас троих, командующих карательной экспедицией, о чем я решил двум стражам напомнить. Полчаса ушло на последнюю проверку, после чего огромный отряд, по сути даже скорее армия, настолько большая, что сбор был организован за стенами форпоста, выдвинулась в путь. Терлинд отвечал за командование силами своей фракции, а также одаренными союзной им фракцией четвертого стража, жемчужных ящериц. В моем видении, помимо бойцов золотого ястреба, находились силы огненных лис, фракции шестого стража. Иргла управлял только своим лунным волком, но при этом, как наиболее знакомый с непроходимой чащей, отвечал также за общую логистику. Эта идея мне не слишком нравилась, доверять третьему стражу направлять силы экспедиции казалось мне рискованным решением, тем более что он настоял на этом сам. Однако, хотя репутация лунного волка опустилась ниже плинтуса, своего влияния Эргла не потерял, и обвинять его было ни в чем. Так что реальных причин отказать третьему стражу в его требовании не нашлось. Оставалось надеяться только на то, что в присутствии Терлинда, меня, а также первых генералов Золотого Ястреба и Трехглавого Змея, еще двух одаренных седьмой ступени в экспедиции, Эргла не станет чудить слишком активно. 400 километров до окраины непроходимой чащи мы, двигаясь относительно неторопливым маршем, преодолели за 7,5 часов. С учетом того, что выступили мы лишь через час после рассвета, на часах было всего около 5 вечера. Однако пора уже была осенняя, темнело рано, тем более под переплетенными ветвями древних исполинов. Так что, как бы мне не хотелось поскорее приступить к своей миссии, ведь до назначенного мне 5 великими днях оставалось всего 5 дней, армия форпоста остановилась на ночлег на опушке непроходимой чащи. Выступить решили завтра совсем ранним утром, часов в 5, чтобы восполнить потраченное в каком-то смысле зря время привала. А до тех пор, потратив где-то 1,5 часа на установку палаточного лагеря и приготовление ужина, все бойцы были предоставлены сами себе. Взяв себе целый казан наваристой каши и вооружившись поварским половником, который выгнул в удобную ложку, я примостился рядом со своей палаткой и принялся за еду. Рядом со своими тарелками уселись Исма, в этом походе заменившая Рахиру на посту моей помощницы, Исколь, маг 5-го ранга, присоединившийся к моему отряду одним из первых, выполнявший в этом походе роль моего тайного оружия. Руби, успевшая за последние дни вырасти еще раза в 2 и теперь при всем желании не умещавшаяся у меня на голове, разлеглась на моем плече, будто меховой воротник. Но, как и всегда, нормально поужинать мне не дали. «Тим, можно с тобой поговорить?» Вурга подошел ко мне вместе с незнакомым парнем с аурой 5-й ступени. О нем я ткнул в парня ложкой. «Да, и лучше наедине». Я осмотрелся по сторонам. Моя палатка, как командующего, стояла чуть на отшибе, так что поблизости почти никого не было. И раз Вурга даже в таких обстоятельствах попросил об уединении, дело, похоже, было серьезным. «Заходите», — кивнул я, встав и пропустив вперед Вургу с незнакомцем, вошел следом вместе с Исмаискалем. Нахмурившись, четвертый генерал посмотрел на двух моих помощников. «Они могут нас оставить, можешь говорить, все в порядке». «Точно, Вурга». «Ладно, я понял». Мужчина показал на парня. «Это Абрал, одаренный моего отряда. Расскажите ему то, что рассказал мне». Явно немного робеющий парень, примерно ровесник Рахиры, поднял на меня глаза, вежливо поклонился и заговорил. «Я, в общем, это пошел в лес по делам. Ушел довольно далеко, ну и сел, в общем. Сижу довольно долго, и вдруг слышу голоса. Трое мужчин. Я поначалу думал крикнуть, вроде как предупредить, что я, сижу, в общем. Но что-то замешкался и расслышал часть их разговора. Они говорили о вас, 9-й генерал. Что говорили? Я с большим трудом сдерживал улыбку. Раз Вурга был так серьезен, дело и правда было важным. Но я просто не мог не умилиться тому, как парень стесняется. Я точно не понял по куску разговора. Потом они пошли дальше, и я не рискнул следовать за ними. Но совершенно точно были слова про 3 дня и про то, что вы обязательно встретитесь с каким-то либдорогом или либродогом, что-то такое. Кто это были, не понял. Я не видел их, только слышал голоса. Но одного из них я точно узнал. Это был 4-й генерал Лунного Волка, Кутмар. «Кутмар Лаани», — подсказал парню Вурга. «Да, точно. Я узнал его, потому что у генерала очень низкий и хриплый голос, такой ни к кем не спутаешь. Это все, да, 9-й генерал. Хорошо, можешь быть свободен, но никому не смей об этом рассказывать, даже ближайшим друзьям». Вурга хлопнул бойца по спине и выпроводил из палатки. «Я ему уже все объяснил, не волнуйся». «Я не волнуюсь, но перестраховаться не помешает. Что думаешь?» «Думаю, что Иргла решил заманить тебя в какую-то ловушку. А что-то из того, чего я еще не понял сам. Извини, Вурга развел руками. Имени, которое назвал Лабрал, я никогда не слышал. Это точно не какой-то генерал или сильный одаренный форпоста. Да и вряд ли сейчас найдется кто-нибудь кроме стражей, кто сможет тебе навредить. Может это быть какой-нибудь пришлый, мог Эргла заказать меня кому-то в своей стране или, не знаю, свободному наемнику. Мог, конечно, но мне думается, тут дело немного другое. Подумав секунду, я понял, какой вариант упустил. Монстр, именованное чудище типа Конторики. Да, Ферсторн известен тем, что любит собирать целые зверинцы из экзотичных монстров. Это, если у Майгу такое вообще бывает, его хобби. И я не удивлюсь, если Эргла договорился с Ферсторном о том, что тот пошлет по твою душу одного из своих питомцев. Но, в любом случае, сейчас ничего мы не поймем. Да, сколько он сказал? 3 дня, да. Ну, по крайней мере до тех пор можно ни о чем особо не волноваться. Спасибо, что предупредил, я буду настороже. Ни за что, я постараюсь узнать побольше, буду держать тебя в курсе. Да, я тебя тоже. Спасибо еще раз. За Вургой запахнулся полог палатки. Я тяжело вздохнул. Одной Конторики мне было мало, теперь еще один монстр. Это пока не обязательно, сэр Тим, подала голос Исма. Даже если нет, вряд ли Эргла отправит по мою душу слабака. Но остается только ждать его удара. Лунный волк пойдет по центру, добраться до Эргла незаметно не выйдет. Вы справитесь с любым противником, сэр, воодушевленно воскликнул Сколь. Не знаю, чем я заслужил такое его восхищение, но это была не игра. Ну, либо он был лучшим актером на свете и по нему плакал Оскар, потому как еще ни разу я не увидел в его поведении даже намека на фальшь. И, так как он был не просто преданным фанатом, но и очень полезным фанатом, я не собирался его разубеждать. С твоей помощью, конечно, я осторожно хлопнул его по плечу. На лице Сколя отразился настоящий экстаз обожания. Я вас не подведу, сэр, нисколько в этом не сомневаюсь. А теперь пошли, надо попробовать проверить слова этого Абрала. Выйдя из палатки, я, пару раз глубоко вздохнув, чтобы успокоить поднимающуюся из глубины разума злость, и двинулся вдоль края лагеря к соседней палатке командующего. Эргла, уже снявший броню и облачившийся в элегантный костюм, сидел на раскладном кресле и читал какой-то отчет. При виде меня он показательно скривился, так, чтобы я точно это заметил, но, когда я подошел ближе, уже натянул на лицо дежурную вежливую полуулыбку. 9-й генерал, чем обязан? Вечер добрый, 3-й страж. Хотел узнать, в плане экспедиции ничего не поменялось? Действуем как договаривались, нет ничего такого, что мне стоило бы узнать до начала операции. Разумеется, с чего вы вдруг решили уточнить? Сами ведь утверждали каждую мою идею и каждое предложение. Нет, никаких особых причин. Просто уточняю, чтобы с завтрашнего дня и далее все шло без сучка и задоринки. Центральный отряд экспедиции, самый важный, ведь на ваших плечах будет крайне ответственная задача по защите носильщиков. Не волнуйтесь, с моей стороны не будет никаких отступлений от плана. Лучше следите за своими отрядами. Будет обидно, если вам, так громко кричавшим о том, что лунный волк ведет нечестную игру и убивает намного меньше монстров, чем мог бы, не удастся набрать достаточно трофеев. Я обязательно прослежу за этим. В форпост мы вернемся с богатой добычей. Что же, будем надеяться, будем надеяться. К себе в палатку я вернулся, так ничего и не узнав про возможную ловушку. Эргла был достаточно умен и хладнокровен, чтобы не повестись на мои провокации и даже очень неплохо их парировал. Я понял, что вывести его из себя не получится, и решил остановиться, чтобы он сам чего не заподозрил. Однако в гости я все-таки сходил не впустую. Слова Эргла о том, что мы не сможем набрать трофеев, вряд ли были просто издевкой. Он не мог не знать о том, на что был способен золотой ястреб. Хотя он не выдал ничего о ловушке, его злобы на меня оказалось достаточно, чтобы раскрыть другой свой план. Я был готов поставить свою новую шикарную броню на то, что Эргла как-то договорился с Ферстерном о том, что в тех районах, где пойдут отряды одаренных, почти не будет монстров. Если экспедиция вернется в форпост несолоно хлебавши, репутация Эргла определенно будет восстановлена, по крайней мере частично. Да и это в принципе было ему выгодно, если он хотел сохранить с Ферстерном их мирный договор. И хотя эта информация была не самой приятной из того, что я слышал за последнее время, она также открывала для меня большую возможность. Без кучи монстров на пути я со своим отрядом смогу куда быстрее передвигаться по непроходимой чаще и отыскать Кантарику раньше. Планы на ближайшие 3 дня определенно стоило пересмотреть. Глава 46. Войдя в лес на следующее утро, мы довольно быстро разделились на оговоренные группы и вскоре уже потеряли из виду всех остальных участников экспедиции. Это было запланировано, разумеется, для более чем 1000 одаренных. Если бы они двигались все вместе, ни за что не нашлось бы достаточно добычи. Да и такая толпа неизбежно распугала бы всех монстров. Иргла даже договариваться ни с кем бы не пришлось. Таким образом, огромная армия была разделена на 2 группы. Первая – охотничьи отряды по 20-30 человек, которые должны были заниматься, собственно, охотой. И вторая – группа снабжения, в которую входили носильщики и защищающие их одаренные из лунного волка. Их трофеями могли стать только случайно выскочившие навстречу твари. Но по сути фракция третьего стража в этой экспедиции, как провинившимся и наказываемым, досталась самая скучная работа – защита провианта и прочего походного инвентаря. На протяжении всей экспедиции, которая, вообще-то, должна была продлиться целых 2 недели, они должны были постепенно продвигаться вглубь непроходимой чаще по заранее согласованному маршруту, а охотничьи отряды должны были возвращаться в этот передвижной лагерь по вечерам, для организованной и безопасной ночевки. По идее, те отряды, которые хотели забраться подальше, могли и не появляться каждую ночь. Даже без отягощающего скарба было сложно за день отойти от лагеря на несколько сотен километров, если обязательно нужно было возвращаться. Однако мне, как командующему экспедиции, было необходимо являться каждый раз для проверок и решения каких-то вопросов, которые могли появиться за прошедшие сутки. Так что просто уйти с концами в непроходимую чащу на поиски Кантарики, к сожалению, я не мог. И мне действительно очень помогло то, что, как я и думал, количество монстров в окрестных регионах резко снизилось почти на порядок от нормы. Со своим отрядом я мог просто ломиться вперед, ни на что постороннее не обращая особого внимания. В моей группе, не считая меня, было 26 бойцов. И, если не считать Исму и Скаля, находившихся на 4-й и 5-й ступенях соответственно, все остальные были на 6-х ступенях. Более того, 7 из них находились на пике ступени, а остальные – на средних стадиях. Никого, кто только недавно поднялся на эту ступень, я не брал. Собрать такую компанию удалось не без сложностей. Мне пришлось прошерстить всю фракцию первого стража, многих одаренных взяв из отрядов других генералов. Более того, 8 человек вообще не принадлежали к Золотому Ястребу. Я взял либо из других фракций, либо, образно говоря, с улицы. Хотя тут, конечно, я был куда придирчивее, беря только по рекомендации своих знакомых и после личного собеседования. Мне в отряде не нужны были шпионы Иргла или трусы вроде Алайны, сбежавшие от донного дьявола, подставляя товарищей. Так что головной боли с этим было предостаточно. Но в результате я получил не просто один из самых сильных, а без преувеличения сильнейший отряд во всей экспедиции, способный на раз справиться почти с любой опасностью. Для такой группы даже тот же донный дьявол не стал бы какой-то серьезной проблемой. Но, к сожалению, тварь, которую мы хотели найти, была куда сильнее донного дьявола. Несмотря на то, что Кантарика не была Майгу, если Приот был прав и сокровищем, которое она украла у 5 великих, был осколок закона, ее мощь могла достичь даже 8-й ступени. Очень хотелось, чтобы такого не произошло. Но, помня, как я едва ли не каждый раз натыкался на какую-нибудь подлянку от судьбы, я должен был заранее подумать обо всех возможных неприятных исходах. Так что в небольшом металлическом кармашке у меня на поясе на каждом моем шаге немного подпрыгивали 2 больших пилюли. Очередные творения Тириана, созданные после изучения им моего тела после последней перестройки, в очередной раз доработанные и усиленные, чтобы иметь реальный эффект на мой ставший крепче и выносливее организм. 2, потому что я помнил, как в прошлые и позапрошлые разы отрубался вскоре после употребления этих пилюлек. С учетом того, что в текущих обстоятельствах это было далеко не лучшим финалом боя, я попросил Тириана создать ослабленную версию. Ну, с поправкой на меня нынешнего, разумеется. Так что белая пилюля должна была подействовать не так жестко, как раньше, и не доводить мой организм до предела истощения. Ее эффективность при этом, к сожалению, также снизилась, но тут пришлось идти на компромиссы. А для реально экстренных случаев, если то, отключусь я или нет, перестанет иметь значение, потому что без допинга я в любом случае сдохну прямо на месте. Имелась черная пилюля, не просто такая же сильная, как раньше, а еще более мощная. Даже обычно совершенно пофигистически настроенный по поводу моего выживания Тириан заявил, что использовать ее можно только в качестве последнего средства. А еще он сказал, что если после употребления черной пилюли я не найду, чем оперативно восполнить потерянные калории, то в лучшем случае меня будет ждать кома, а в худшем – смерть. И в абсолютно любом случае мне будет невероятно хреново, и на мое тело это повлияет крайне губительным образом. Очень, конечно, воодушевляюще. Но тут уж ничего было не поделать. На то оно и последнее средство, что даже побочные эффекты от него хуже не придумаешь. Оставалось надеяться только на то, что мне никогда не придется эти побочки испытать. Мы мчались вперед через лес довольно быстро. Для одаренных, не отягощенных никаким лишним грузом и не скованных необходимостью кого-то ждать, под кронами деревьев исполинов, между которыми вполне свободно мог пройти с десяток человек бок о бок, не было большой проблемы поддерживать скорость в районе 200 км в час. Наибольшие проблемы такой темп вызывал у Исмы, которая со своей четвертой ступенью держалась чисто за счет упорных тренировок и упрямства, а также у моего тайного оружия, скаля. На самом деле, я, даже в тяжеленном доспехе, мог двигаться и быстрее без особых проблем, но мягкая почва под ногами этому никак не способствовала. И тут на сцену выходило мое секретное оружие, фанатичный парень с магией земли. Когда я набирал отряд, Сколь пришел ко мне одним из первых. Проблема была в том, что его начальная пятая ступень была довольно слабеньким уровнем по сравнению с тем, что я хотел видеть в своем отряде. К тому же специфика дара его бога была такова, что он не мог применять глобальную магию по широкой площади, чего обычно от магов земли все и ждали. Я был бы не против принять его в качестве помощника или кого-то вроде запасного игрока, но он хотел быть в гуще событий и принимать непосредственное участие во всем. И тогда мне в голову пришла, на мой взгляд, гениальная идея. Если земля была слишком мягкой для моего веса, то Сколь мог стать моей опорой, в буквальном смысле. С помощью своей магии он мог создавать под моими ступнями жесткие платформы, от которых я мог бы отталкиваться. Довольно неожиданно, он принял это предложение с максимальным энтузиазмом, и мы приступили к тренировкам. По часу в день мы, выйдя за стены форпоста, ходили и бегали туда-сюда, чтобы Сколь смог освоиться с довольно непростой задачей, успевать подстраиваться под каждое мое движение. С простой ходьбой он освоился довольно быстро. С бегом оказалось сложнее, но тут скорее потому, что парень сам предложил довольно хитрую идею, создавать не просто опоры, а что-то вроде крошечных трамплинов, дополнительно подталкивавших меня вперед. И это, разумеется, было куда сложнее. Ему нужно было учитывать мой вес, мою скорость, то, ускоряюсь я или замедляюсь, двигаюсь по ровной поверхности или по наклонной, особенности грунта и прочее. А после того, как мы освоились с этим, приступили к боевым тренировкам. Я сражался с тенью, отступал, финтил, иногда падал. Так как теперь я мог снова использовать удары ногами, мы практиковали и ситуации, когда я использовал для опоры руку. Не сказать, что всего за 9 дней нам удалось довести нашу командную работу до совершенства, но в большинстве случаев того, что мы достигли, оказывалось более чем достаточно. Тем не менее, то, что Сколь научился понимать меня без слов, не отменяло того, насколько ему было тяжело. Магия в его случае была напрямую связана с его телом, каждое сотворенное заклинание забирало не только ману, но и толику физической выносливости. Это позволяло куда тоньше контролировать магию, но и накладывало очевидные ограничения. И каждый шаг моей более чем двухтонной туши, двигавшейся на скорости немецкого автобана, который Сколю было необходимо поддержать, был для него в буквальном смысле очень тяжелым. К тому же ему было необходимо постоянно поддерживать концентрацию, следить за моими шагами, которые по неровной лесной почве я просто не мог делать совершенно одинаковыми и ритмичными. А так как таких шагов я делал не один и не два, а сотни и тысячи, неудивительно, что довольно быстро у парня на лбу выступил пот и покраснело лицо. Такого мы не могли запланировать. Расчет был на то, что мы будем продвигаться по непроходимой чаще от монстра к монстру. Сражения не должны были быть сложными, но это в любом случае была бы какая-никакая передышка для Сколя, который в них напрямую бы не участвовал. Но махинации Эргла, ставшие для меня удачей, для него неожиданно обернулись сложнейшей марафонской пробежкой. Тем не менее, я не собирался замедляться только из-за него. Скалю было тяжко, но явно не настолько, чтобы он прям падал без сил. К тому же он сам хотел быть полезен, вот пусть старается. За 4 часа, прошедших с момента, как мы покинули лагерь, мы встретили всего 5 монстров с силой выше уровня 4-й ступени. Для непроходимой чащи это было очень мало. Только в следующие 1.5 часа мы начали натыкаться на все большее и большее количество тварей. Похоже, Ферсторн не думал, что кто-то из экспедиции сможет сразу забраться так далеко и так быстро и не увел монстров из этой зоны. Тем не менее, благодаря почти беспрепятственному преодолению первых 7 с лишним сотен километров, мы смогли еще до полудня добраться до места, показанного мне на карте Иштии, того самого, где на них с Эргла напала Кантарика. Понятное дело, что искать того же зверя на том же месте было глупо, но у меня просто не было других подсказок. Так далеко в непроходимую чащу разведчики других фракций не забирались, а тем, кто принадлежал лунному волку, я не мог доверять. Даже если найдется такой, что согласится выложить информацию за некое вознаграждение, я никогда не смогу быть уверен, что он не двойной агент и не расскажет потом о моих вопросах Эргла. Оставалось рассчитывать только на воспоминания оскорбленной и униженной женщины. Очень точные воспоминания, надо сказать, потому как всего через 20 минут блужданий мы вроде как наткнулись на ту самую полянку. Я узнал ее по упомянутому Иштии раскидистому дереву с раздвоенной верхушкой.